Правило 78. Вы в роли ребенка. Терпение по отношению к родителям и забота о них – ваш долг. Разумеется, вы считаете себя взрослым, самостоятельным человеком. Но в глубине души вы ребенок, и пока живы ваши родители, вы остаетесь ребенком, хотя несете перед ними ответственность. Ваш долг – проявлять заботу, терпение и снисходительность. Да-да, время от времени они вас раздражают, но с сегодняшнего дня вы должны присматривать за ними, если это то, чего они хотят, и то, что им нужно. Оставить их в покое, если им это нужно. Выслушивать их заинтересованно, терпеливо и без раздражения. Ценить их опыт, который, кстати, может оказаться полезным для вас. Никогда не знаешь заранее, что в жизни пригодится. Навещать их, писать им, звонить им, общаться с ними чаще, чем вы считаете нужным, но, возможно, не так часто, как они думают. Не ссориться с ними в присутствии ваших детей и разговаривать с ними так, будто они лучшие родители в мире. Получать удовольствие от их визитов и с радостью позволять им смотреть ту телевизионную программу, которая им нравится. Почему вы должны все это делать? Потому что они посвятили вам жизнь и воспитали вас. Да-да, я знаю, что они допускали много ошибок, но вы все их простили. Смотри правило 70. Благодаря им вы стали хорошим человеком. А ведь это так, верно? Родителям необходим достойный уход, когда они стареют. Они также нуждаются во внимании и в собеседнике, который мог бы выслушать их и принять всерьез их проблемы. Кроме того, они могут присматривать за вашими детьми и выгуливать вашу собаку. Как правило, они это делают безвозмездно.